но он имеет основание в том, как реагировал Андропов на мое предложение. Он не стал меня уговаривать остаться. Через некоторую паузу, с хрипотцой в голосе, Юве медленно сказал: «А кого вы предлагаете оставить вместо себя?» Он не назвал меня Федором, как это делал обычно, а задал вопрос в безличной, равнодушной, даже во враждебной манере. Я думаю, что для этой роли равно годятся Шахназаров и Арбатов, по вашему выбору. Каждый из них вполне в состоянии руководить группой. Они работают уже больше 2 лет, хорошо овладели делом. «Наверное, Арбатов все-таки больше подходит», — сказал Андропов, и в голосе его прозвучало что-то вроде издевки. «Что касается вашего перехода политическим обозревателям в правду, то помогать вам я не буду. Хлопочите сами». После этого разговора, короткого как выстрел, я вышел из кабинета в странном состоянии пережитого потрясения, как будто я добился своего. Давно мечтал о работе политического обозревателя, который, как мне казалось, открывает пути для непосредственного обращения к общественному мнению. Я действительно любил газетное дело. Эту уникальную возможность уже на следующий день после написания увидеть набранные типографским способом твои мысли, чувства, ощущения. Но я не ожидал такого разговора с Андроповым. Почти 5 лет непрерывной и безотказной службы, большой человеческой близости и такой финал. Этого не могло быть. Все должно было быть как-то иначе. Вот почему мне думается, что я попал в самую неподходящую и трудную для него минуту жизни. Он расценил мой шаг не как акт мужества человека, который уходит в отставку, бросает политическую карьеру по принципиальным мотивам. А я думал, что поступаю именно так. Андропов сам не раз передавал мне мнение руководства. Бурлацкий — человек талантливый, растущий. И вот полный афронт, отрезанный ломоть. Нет, за этим что-то крылось, неведомое мне и до сих пор. Когда я пытаюсь восстановить в своем сознании картину событий и моих ощущений, которые привели меня к этому драматическому шагу, резкому уходу из аппарата ЦК, у меня неизменно возникает представление об урагане. Это был какой-то амок, описанный Стефаном Цвейгом, когда человек поступает как будто не по своей воле, а влекомый роком. Скажу больше, хотя это, может быть, покажется странным и неправдоподобным моим читателям. После рокового объяснения с Андроповым по поводу моей отставки, это было поздним вечером, вернувшись домой, я не мог усидеть в квартире. Я взял сына Сережу и в каком-то лихорадочном возбуждении стал почти в пробежку двигаться с ним по Кутузовскому проспекту, тому самому проспекту, на котором встречался сын Никиты Хрущева Сергей со своим информатором, мимо того самого дома, где жили Брежнев и Андропов, где висели потом мемориальные доски. Вторая висит до сих пор. Я не мог обсуждать свое решение с Сережей. Ему было тогда всего 11 лет. Но он был мне необходим. Я должен был чувствовать его рядом, поскольку не находил себе места. И вот в момент этой пробежки во мне появилось какое-то острое, необыкновенное, почти мистическое ощущение –